А вот показания другой ведьмы, из Сергсейма, Вюртемберг, полученные в 1616 году, тоже, разумеется, под пыткой. «Я с незапамятного времени сделала с ведьмой. Я извела 4 детей, в том числе и 3 из собственных. Все они были потом вырыты из могил, сварены и частью съедены, частью же пущены на мази и на другие волшебные снадобья. Косточки ног пошли на дудки. У собственного родного сына я извела жену и 2 детей. Обоих своих мужей я много лет изводила и под конец погубила насмерть. Счетом распутничала я бесконечно. За 40 лет я навела бесчисленное множество пагубных бурь на протяжении многих миль вдоль Гейхельбергских гор. На этих горах 5 раз в году бывает шабаш. Туда собирается до 2500 всякого люда, бедных, богатых, молодых и старых, кое-кто и очень знатного рода. Ее, естественно, сожгли. В городе Бамберге, в центральной Германии, инквизиция особенно энергично искореняла ведовство. В 1609-1633 годах там было публично казнено около 900 человек, обвиненных в колдовских действиях. Среди жертв инквизиции были не только простые жители, но и представители городских властей, в том числе 5 бургомистров. Обвинения в преступной связи с дьяволом были выдвинуты даже против самих судей. В 1628 году был арестован городской советник Иоганн Юниус. 3 свидетеля, в их числе его собственный сын, показали, что его видели на шабаше ведьм. Иоганн категорически отверг обвинение и был подвергнут пытке. Его 8 раз вздернули на дыбу и предупредили, что пытки будут продолжаться до полного его признания. Надеясь избежать дальнейших мук, Иоганн сделал частичное признание. Однажды в поле к нему подошла девушка, которая внезапно превратилась в козла. Козел бросился на него с возгласом «Ты будешь мой!» и, угрожая перегрызть ему горло, потребовал отказаться от Бога. Иоганн согласился, его окрестили в дьявольскую веру и повезли на шабаш. Судьи потребовали, чтобы он назвал имена присутствовавших вместе с ним на шабаше жителей Бамберга. Под воздействием пытки арестованный назвал 30 человек. Палач заставил его признаться и в том, что он выступал в роли суккуба, получил от черта белый порошок, которым хотел отравить сына, профанировал гостью. Пытки довели Иоганна до такого состояния, что он был готов выдать кого угодно и обвинить самого себя в чем угодно. На суде он подтвердил данные на следствии показания и был присужден к сожжению на костре. Однако своей дочери он сумел переправить письмо, в котором отрекался от своих показаний. Все это ложь и выдумки. Они никогда не перестают пытать, пока не получат каких-либо показаний. В 1645 году в Миране, Тироль, был казнен за колдовство Михель Пергер. Его дело стряпалось таким образом. Кто-то донес, что Пергер ведет себя подозрительно, болтает об астрологах, кудесниках, хвастается, что может предугадывать бури и штормы. Попав в руки инквизиции, он попыткой стал давать различного рода показания, уличающие его и других людей в сатанинских кознях. Пергер признался, что сожительствовал с демоном, который являлся ему в виде молодой девушки. Чем больше его пытали, тем больше он выдумывал подробности о своих преступных деяниях. Он будто бы подписал своей кровью пакт с дьяволом, украл гостью, навел порчу на виноградники своих соседей и тому подобное. Когда пытки прекратились, Пергер отказался от своих показаний. Его вернули на дыбу и заставили вновь их подтвердить. От обвинений в ведовстве и пыток не спаслись и дети. В 1628 году в Вюрцбурге были казнены 2 девочки 11 и 12-летнего возраста и 2 мальчика того же возраста. Они под пыткой признались в принадлежности к синагоге сатаны. В авторитетных инквизиторских руководствах по борьбе с ведовством, в частности в таких известных сочинениях на эту тему, как трактаты инквизиторов Жана Бадена и Николаса Реми,